Глава 23. Опять все наперекосяк. «У нас еще 10 минут», — произнес я, глянув на запястье, где медленно сменяли друг друга доли секунд, и уточнил. «Наших минут». Затем вытянул руку раскрытой ладонью вверх, и на нее, возникнув в воздухе из ниоткуда, упала виртуальная граната, полноразмерная голографическая модель. Веса она не имела, но вела себя как настоящая, совсем как тот тренировочный шар, за которым я гонялся по коридорам и лестницам. Когда выдернул тонкое колечко и метнул прозрачный, слегка светящийся боеприпас, он беззвучно поскакал по прозрачному полу, отражаясь в стекле аквариумов, а через положенное время беззвучно же сверкнул вспышкой виртуального взрыва. В воздухе застыли тонкие красные ниточки траектории осколков. «Сойдет», — произнес я, и после виртуального испытания протянул Нель охапку только что распечатанных и вполне настоящих гранат. Из-за упрощения модели и уменьшения расхода материала они получились не матово-зелеными, как им полагалось, а зеркально-блестящими шарами, словно снятыми с новогодней елки. Гладкий, словно полированный металл, отражал и светящийся пол, и бьющий из принтера свет, и нас. А дальше я натянул на себя броню, и та из белоснежной мгновенно стала черной, с зеленоватыми отливами и белыми разводами, имитирующими каустику от ряби мелких волн, которые бегали по поверхности воды в аквариумах под ногами. В общем, камуфляж перешел в боевой режим. В итоге долгих и кропотливых сборов, что на мне, что на моей спутнице, оказалось много чего нацеплено. Мы сейчас были буквально закованы в броню, отчего железо, титана и композита на нас висело не меньше 3,5 сотен кило. Нехило так. Особенно выделялось что-то вроде бронеплиты, прикрывающей самую важную часть семерки — живот с капсулой пилота. Вот действительно двуногий броневик, готовый к серьезному бою. Даже удивительно, что пакеты выдержали вес снаряжения и не порвались. А еще подумалось, что раньше, в предыдущей «семерке», Йонка была экипирована значительно легче нынешнего, иначе бы я скорее пуп сорвал, чем опрокинул тело на бок. На все это и ушел остаток отведенного нам времени. «Прыгаем обратно?» — спросил я, глядя на Йонку. Она была сейчас собрана и сосредоточена, и в глазах не было даже намека на то, что было между нами совсем недавно. Лишь стальной, как и полагается огру-великану, взгляд девушки бегал по экипировке и пакету, в котором, как на одеяле, лежали боеприпасы. И даже мелькнула мысль, не приснилось ли это. Мои губы непроизвольно поджались в легкой обиде. А меж тем девушка подняла руку и приправила лямку на моем снаряжении. «Помни, ты обещал», — проговорила она с таким же холодным взглядом. «Йонка, я тебя чем-то обидел?» — тихо уточнил я, и девушка покачала головой, а потом вдруг замерла, уйдя в себя. Но через мгновение улыбнулась и снова стала живая, прежняя Йонка. «Прости, я отключила у семерки трансляцию мимики». «А так разве можно?» — удивился я, замерев на мгновение. «Да, полуструнок это позволяет, если знать как». «Я знаю». Улыбнулась девушка и стрельнула на меня из-под нечеловеческих бровей, а потом добавила. «И во время прыжка не приближайся ко мне ближе, чем на ладонь, это опасно. Прыгаем не совсем одновременно, а полуструнок очерчивает контуры переносимого пространства очень грубо. Можно нечаянно уйти и унести с собой немного чужой брони или кожу, а то и пальцы. Он только пол и стены хорошо очерчивает, и то, потому что те изначально плоские». «Хорошо», — кивнул я, взяв со стола сверток с боеприпасами. «Я готов». «Тоже готово. Повторяй за мной. Слой ноль, параллельно, синхронно, прыжок». «Ноль, прыжок». На сей раз смена мира далась уже легче, но все равно она чуток хлопнула по ушам перепадом давления, а по ногам неприятно сыграл пол. Нет, он был неподвижен, просто гравитация опять заплясала. А мы, оказывается, стояли в таких же кругах, нарисованных фломастером на полу, что делали сами. И инструмент черчения обнаружился у Ренка, который нашелся у стены и все еще дулся, что не его назначили старшим. «Ну, наконец-то!» — раздался облегченный выкрик Морганы, и я глянул на таймер. На нем прошло всего 7 с небольших минут. «Готовы?» — чеканя каркающие слова, спросил старый гуманоид. «Да», — кивнул я, и Раникар смерил нас придирчивым взором, а потом недовольно проронил. «Лазер забыли!» «Я сейчас!» — тут же выкрикнула Нель, и прежде чем я успел что-то сказать, ее контуры моргнули, изменяя позу, а в руках возник прибор. Я вздрогнул, но к этому надо привыкнуть, ведь она прыгнула назад, схватила прибор и вернулась. У нее там ушло 5 секунд, не больше, а во внешнем слое это всего 1/20 секунды, фактически чуть медленнее одного кадра в кино. Человеческий глаз и воспринял перемещение как просто мерцание. Я протяжно вздохнул, а Раникар развернулся и направился вдоль коридора, ставя на ходу задачу. «Рэнк, включи подавитель!» Когда в воздухе встал дикий скрежет, смешанный с треском и писком, продолжил. «Сейчас вы вскроете пол. Там снизу тренажерный зал. Вы сразу завариваете дверь в него, дожидаетесь, когда враг начнет биться в створки, и прыгаете в смежный с нами слой». Гуманоид в алой броне остановился у самых ступенек подъема на крышу, развернулся и указал пальцем на пол. «Режь здесь!» Странно, но я его отчетливо слышал, несмотря на шум. Глянув на Нель, я взял из ее рук лазерный резак и подошел ближе. А Раникар снова заговорил, и при этом я опять его слышал, хотя губы зеленого пришельца шевелились лишь едва-едва. «Поймаем одной рукой сразу 2 падающих камня». Это наверняка был аналог выражения про 2 зайцев одним выстрелом, и система перевела дословно, без подборки аналогичных фразеологизмов. «Если кто-то решится влететь с наскоку, — продолжил Раникар, — влетит в яму, а мы займем более выгодные позиции». «А как вы так?» — начал я, пристально глядя в неподвижное лицо гуманоида. «Догадайся!» — выдал он почти ту же фразу, что и Бусюсю-младший во время первого собеседования. Я замер с раскрытым ртом, перебирая варианты, а потом до меня дошло, и я расплылся в улыбке. Система не слышит звук, она считывает нервные импульсы, которые возникают при нашем желании что-то сказать, и вкладывает собеседнику сразу в слуховой нерв. То есть можно вовсе не открывать рта. Система будет работать как передатчик и даже голосовой чат, так? Раникар прищурил свои прозрачные перепонки на антрацитовых глазах и по-человечески улыбнулся. Если он специально имитирует улыбку для меня, значит, хочет, чтобы увидел. А это, в свою очередь, означает, что я угадал с ответом. «Да», — произнес гуманоид, — «я рад, что не ошибся в тебе. А теперь режь. Я засеку время реакции взломщика, а потом, когда вы покажетесь на другом слое, засеку и там. Сопоставив разницу в задержке сигналов, смогу понять, на каком он слое. А там скорректирую тактику», — ответил гуманоид и завершил вслух криком. «Рэнк, ты же сможешь сделать анализ?» «Смогу», — донесся до меня унылый ответ. «Рэнк, если ты не перестанешь вести себя как ребенок, отправишься с ними», — проговорил Раникар, задержав взгляд на зеленокожем операторе струны и добавил. «Не позорь расу, Керш, мелочными амбициями!» Рэнк тут же отвел взгляд, как нашкодивший школьник, и старый гуманоид снова указал на пол. «Кена, режь!» Я перехватил лазер поудобнее, поднес в упор к нужному месту и сосредоточился на мысленном контроле. На этот раз резак не стал сразу выжигать, а сперва зашипел сжатым воздухом и выдал тонкую рубиновую искорку, обозначая место реза. Я криво улыбнулся, эти приблуды порой умнее человека. И почему он раньше не зажигал разметочный луч? Только потом под излучателем вспыхнул яркий свет, смешивая изумрудные и оранжевые оттенки спектра, и брызнул в стороны поток искр. Пол был толще потолка и двери, и резать пришлось дольше. Но в итоге большой квадратный кусок дернулся, повиснув ненадолго на тонкой недорезанной перемычке, а затем с грохотом рухнул вниз. «Прыгай!» — проговорил Раникар. Взгляду открылся большой зал, тот самый, где Карсик пытал меня шокером. Как-то сразу захотелось найти его после всего случившегося и спросить прямо в лицо, глядя в его злые глаза, что из его тренировок мне помогло. А если возразит, кинуть в него словами, вот прям матом, что земная школа не хуже. Это вторая причина, ради которой стоит выжить. И выживу. Даже не сомневался, что выживу. «Гена, прыгай! Время не ждет!» С нажимом повторил старый пришелец и заложил руки за спину, глядя на меня. Стоя на краю, я глубоко вздохнул, пытаясь подавить накатывающую волну страха. 6 метров — это не шутка даже для тела Огра Семерки. А вдруг титановые кости не выдержат приземления и сломаются? Но времени на раздумья не было. «Да что ты будешь делать?» — пробурчал я, еще раз глянув в дыру ярко освещенного зала. Уже в который раз прыгаю по кроличьим норам, как безумная Алиса из-за зеркалья. И каждый раз что-то случается не так. Вот и сейчас принял зелье, то самое, что гласило «выпей меня», и стал великаном. Но спасал не белую, а красную лысую королеву с кожей салатового цвета и внеземным именем Линисю. Я быстро проверил оружие. Предохранитель на пистолете-пулемете был на режиме мысленного управления. А подсумки с гранатами тоже на месте. Но все равно еще несколько раз хлопнул по ним ладонью, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке. Нель, заметив мои колебания, без лишних слов шагнула вперед и сиганула вниз. Перед самым ее приземлением показалось, что семерка слегка притормозила в полете, и вспомнилось, что моя спутница взяла пробную лицензию на десантные прыжки. А вот мне не положено, я пока не гражданин этих миров. Девушка тут же отошла в сторону, освобождая место для меня, и посмотрела вверх. «Да блин, я что, хуже, что ли?» — пробубнил я, набрал воздуха в легкие, зажмурился и сделал шаг в 6-метровую бесконечность, придерживая и лазер, и оружие. Приземление оказалось жестче, чем ожидал, ноги слегка подкосились, но равновесие удержал. И сразу же, не теряя ни секунды, бросился к двери, которую нужно было заварить. Лазерный резак в руках зашипел, и яркий луч начал выжигать металл, создавая прочный шов. В какой-то момент дверца дернулась, как живая, и ей больно. Так же дергалась и дверь в кабинет Грини. Но на этот раз было все понятно и не пугало. «Готово», — наконец произнес я, отступая на шаг и осматривая свою работу. Мы с Нель переглянулись и, не сговариваясь, прижались ушами к двери, затаив дыхание. И хотелось обругать вентиляторы, которые, казалось, гудели слишком сильно, мешая прислушиваться. Сначала было тихо, слышался лишь едва уловимый мерный гул, текущий по толстому металлу, и я постарался целиком превратиться в сосредоточие слуха. А там была почти тишина, в ней лишь легкий шорох и стеклянный скрежет. А затем был громкий «бабам», словно тараном ударили, дверь сыграла так, что больно ударила по уху. Мы отскочили от преграды и, часто дыша, уставились на едва заметно выгнувшийся металл. Но одним ударом не ограничилось, что-то снова пыталось проломить дверь. «Это не легкие биороботы», — прошептал я, пятясь от двери, — «и даже не беспилотные семерки». Я пробовал дверь пробить, не смог, а здесь гораздо толще. Там за ней что-то очень большое. Нель кивнула, соглашаясь со мной, и отмагнитила оружие от креплений на бедре. И мы продолжали пятиться, а редкие, но чудовищные удары повторялись раз за разом, становясь все громче и громче. Дверь дрожала, но пока держалась, и вдруг все стихло. В воздухе повисла напряженная и зловещая тишина. Мы снова переглянулись. И чует моя задница, дело снова обернулось не так, как надо. Через несколько секунд на краю двери вспыхнула яркая точка, где металл начал раскаляться до бела. А секунду спустя в нашу сторону брызнул фонтан искр, словно горел целый килограмм бенгальских огней. А струя сжатого воздуха со срывающимся время от времени на свист шумом вдувала серый дым и вонь горелого железа. «У них тоже лазер», — прошептала Нель очевидную вещь. Мы глянули на вырез на потолке, через который попали в зал. И допрыгнуть обратно шансов не было. В общем, мы почти в ловушке. И путь только один — перемещаться с помощью пробойника на иной слой. Я глянул на таймер, увидев, что к цифрам счетчика времени прибавилось еще одно трехзначное число. с которым пока не время разбираться. «Уходим!» — закричал я. «Что надо говорить?» «Стой!» — взволнованно протараторила Нель, прилепила оружие на магнит на бедре и посмотрела на меня, часто дыша. «Надо к дальней стене, побежали!» И она схватила меня за свободную руку. «Зачем?» «Надо, просто поверь!» И она поволокла меня прочь от двери, в самый последний момент выставив перед собой вытянутую руку. У самой стены притормозила, но все равно уткнулась ладонью в бетон. А потом развернулась и нарочито старательно отчеканила три шага обратно к разрезаемой двери, от коей летел непрерывный поток огненных брызг, а длинный рез прошелся от самого верха к полу, обозначив одну сторону квадратного проема, в который будет лезть орда монстров. «Сейчас!» — заорала Нель, стоя спиной к стене, и затараторила. «Слой один, синхронно, параллельно, прыжок!» «Прыжок!» — завершил я повторять приказ за девушкой. Мир в который раз изменился, как кадр в кино. И я тут же провалился в очень короткое, но выжившее в кровь из-за своей неожиданности порцию адреналина падение, ударившись спиной о пол. Будто его не хватало из-за той твари, что ломилась в тренажерный зал. Да, я оказался на этом слое не стоя, а горизонтально на полу. В общем, вектор силы тяжести был другой, это я понял сразу. Быстро сев, и огляделся в поисках своей спутницы, но ее не было. «Ёнка!» — проронил я, быстро обернувшись и шаря глазами по кустам и деревьям паркового слоя, в который меня перенес прыжок. Над головой, тонким и длинным, как ниточка солнцем, горела струна, деформируя тени и отражаясь в мирно журчащем ручье. Над кустами с чириканьем проносились крохотные, как ласточки, крылатые ящеры с длинным-длинным хвостом. В траве шуршала живность, а я был один. «Ёнка!» — заорал я во всю глотку. И тишина. Лишь огромный полосатый мотылек, трепеща крыльями, сорвался с ближайшего кустарника. «Ёнка!» — срывал я голос, а ее нет. И внутри все рухнуло в бездну отчаяния. «Но почему же она не прыгнула? Там же биороботы, они же убьют! Почему не прыгнула?» И опять эта проклятущая тишина без ответа. Я сделал шаг другой, и ноги сами стали водить кругами, а глаза впивались в каждый силуэт, каждую тень. Вдруг она здесь, но не слышит, вдруг ей нужна помощь, но нигде ее не находил. Внезапно за спиной раздался, словно в запущенном не сначала, а с середины кино, протяжный вопль. И длинная очередь, и что-то с глухим и тяжелым шлепком упало на дорожку. Я обернулся. Это была Нель. «Ёнка!» — закричал я, но уже от радости. А девушка-семерка лежала на спине и, тяжело дыша, таращилась большими глазами вверх. Пальцы судорожно сжимали дробовик. Я подскочил и упал на колени рядом с девушкой. «Ты цела?» «Пробойник», — затараторила Нель дрожащим голосом, глядя на меня и словно боясь моргать. «Он ест энергии больше, чем указано в спецификации. Я потратила заряд, когда прыгала за лазером и обратно. А сейчас не хватило, пришлось ждать». Ёнка облизнула губы и растянулась в нервной улыбке. «Успела. Думала, не успею». «Больше так не пугай!» — закричал я, быстро встал и протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Нель быстро кивнула, схватилась за протянутую руку и села. Она сделала небольшую паузу, чтобы отдышаться, и только затем быстро выдала. «Взломщик — тяжелый промышленный робот. Именно он резал дверь». «Вот зараза!» — процедил я, оглядываясь. «Ведь биороботы могли налететь в любой момент». И тут же спросил, пытаясь понять логику противника, почему тогда он не вырезал дверь наверху, на казарменный этаж. Нель пожала плечами. «Этаж и так взят в осаду, и рисковать ценным роботом, которого потом невозможно восстановить, просто незачем». «Логично, но у него, значит, еще что-нибудь может иметься в запасе». Нель кивнула, а я пробежался взглядом по парку и спросил. «Так, а что дальше?»